Девушка. Вернер, помимо воли, все время думает о ней. Девушка с тростью, девушка в сером платье, девушка, сотканная из тумана. В ее встрепанных волосах, в бесстрашной поступе есть что-то от иного мира. Она поселилась в нем, живой двойник убитой венской девочки, преследующей его каждую ночь. Кто она? Дочь французского радиста? Внучка? Зачем он подвергает ее такой опасности? Они колесят по деревушкам вдоль реки Ранс. Вернер не сомневается, что его скоро разоблачат. Он вспоминает безупречно выбритого полковника перед комендатурой, тощего фельдфебеля с газетой. Они уже знают? А Фолькхаймер? Есть ли спасение? Иногда вечерами в сиротском доме они с Юттой мечтали, что лед из каналов поднимется, наползет на поля, скроет шахтерские домишки, раздавит фабричные трубы, так что утром они выглянут в окно и вместо всего привычного увидят лишь белый сверкающий простор. Такое чудо нужно ему теперь. 1 августа к Фолькхаймеру приходит лейтенант. «На позициях не хватает людей», — сообщает он. «Всех, кто не занят непосредственно в обороне Сен-Мало, отправляют в боевые части. Нужны, по меньшей мере, 2 человека». Фолькхаймер обводит их взглядом. Бернт слишком стар. Вернер — единственный, кто умеет чинить оборудование.